Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити» на Радио России. И очередной вечер, когда я хочу позвать всех взрослых, которые собрались у радиоприемников, назад, если не в детство, то в юность, как мне кажется, в 9 класс, для того, чтобы снова и снова обсудить то, из чего мы сделали, из чего мы сделаны с вами. 150 лет исполнилось Антону Павловичу Чехову, но дело же не в датах и не в праздниках, а дело в том, что мы у него помним, и учимся ли мы понимать те чудеса, которые принесли нам наши славные писатели, потому что если мы не будем пытаться в любую эпоху, в любое время снова и снова их понять, то, наверное, так и останемся бродить по вот этому самому полю чудес в стране дураков, которое утром, когда ночные огни гаснут, как-то неминуемо оказывается помойкой. Впрочем, это лирическое отступление. Я предложил обсудить сегодня маленькую изящную шутку в одном действии под названием «Медведь». Шутку не стареющую, точнее говоря, прямо написанную сегодня, потому что, ну что же для сегодняшнего дня более актуально в чувствах, чем денежные долги? Ведь пьеса эта крутится вокруг возвращения долга. И тем не менее, это пьеса о любви, если не считать некоторых языковых оборотов. Все, ну, просто удивительно похоже на то, что происходит в квартирах наших соседей. Может быть, мне это просто кажется, или это на самом деле так, что-то главное в наших отношениях и в их возникновении, ведь именно этот момент мы, собственно, и называем любовью, видимо, не изменится никогда. Ни в 1888 году, когда пьеса была написана, ни спустя больше века после этого. Итак, маленькая пьеса «Медведь». Помните ли вы ее? Застряла ли она каким-то образом в вашей душе? О чем она? Что в ней происходит? Это тема нашего сегодняшнего разговора по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России. И программа «Серебряные нити», разумеется, тоже 495-956-1514. Пьеса «Медведь». Ну, боюсь, конечно, но, наверное, мне придется пересказать канву. Она предельно проста. В ней участвуют всего 3 человека. Елена Ивановна Попова, вдовушка с ямочками на щеках, помещица, Григорий Степанович Смирнов, не старый помещик, и Лука, лакей Поповой, старик. Дело происходит в гостиной усадьбе Поповой, где она после смерти мужа, вот уже в течение года, держит траур, никуда не выходит из дома, отказывается от каких бы то ни было встреч. Появляется у нее в доме помещик Смирнов, который, страшно ругаясь, требует вернуть долги за овес ее покойного мужа. О долгах этих она ничего не знает. Он требует, она вернуть не может, потому что нет приказчика. Приказчик будет только послезавтра. Попову деньги нужны, как всем нам, сегодня, а не послезавтра. Поэтому он наседает, требует, они естественно ругаются, поскольку она пытается его прогнать. Дело вдруг, не совершенно неожиданно, доходит до дуэли. Попова достают дуэльные пистолеты мужа. И как только они выходят во двор для того, чтобы стреляться, вся стрельба вдруг плавно сменяется поцелуем. Впрочем, боюсь я, собственно, вот и вся пьеса. Старая, простая, вечная, как мир. Как говорят, в ней есть много чего играть. Так я слышал от актеров, как, впрочем, и у всего Чехова тоже. Тут есть где разгуляться и воображению читателя, и воображению зрителя. Почему такой простенький сюжет оказывается вечным? И почему вдруг поцелуй, самый главный вопрос, с такой железной логичностью вытекает из, как будто вытекает, вылетает из дула двух дуэльных пистолетов? Почему гнев так внезапно и неожиданно сменяется любовью? Почему траур и отказ выходить из дома вдруг оказывается какой-то маской, ролью? Что-то, что всегда происходит со всеми нами, есть в этой пьесе. Иначе бы она не шла бы на сценах непрерывно уже в течение 122 лет. Представляете? 122. Вот все, что вам вспомнится о ваших ощущениях и чувствах маленькой пьесы «Водевиля». Есть много вариантов «Водевиля» по пьесе «Медведь». И все, что вы думаете по поводу того, почему же гнев так часто оборачивается, заканчивается любовью. 495-956-15-14. Ну, а так как все в те времена пытались говорить по-французски, то слушаем мы сегодня французский аккордеон. И, как я надеюсь, ну, чтобы создать себе настроение под обсуждение пьесы, мысленно подпеваем. Thank you. Серебряные нити. Ну что ж, я надеюсь, вы подпевали. Я хотел сказать, что начинается шутка в одном действии с трагедии. И это, конечно же, канон. Вообще с трагедией и комедией все очень сложно, потому что для того, чтобы любая вещь дошла до нашего бессознательного, задела что-то в глубине души, она, видимо, должна начинаться с чего-то трагического. Потому что, вот если вы задумаетесь, то легко почувствовать, трагедия отсылает к субъективности, к индивидуальности, к отдельному человеку. Шутка, ирония, юмор всегда отстранен и всегда поднимается над человеком. Страдание субъективно, юмор – вещь общественная. В этом каноне, справедливо очень заметила наша участница форума в интернете, которая представляется как дешифратор сказок, что канон этот идет еще со времен Шекспира. Там юная Оливия в 12-й ночи, вы, наверное, тоже помните, точно так же, как и героиня пьесы Чехова, находится в длительном трауре, из которого ее пытается вывести слуга. Причем все вы, наверное, помните Льва Яншина в этой роли в нашем замечательном фильме «12-я ночь». Его зовут Сартоби, дядю Оливию. Оливии зовут Сартоби, а в пьесе Чехова так зовут лошадь. И там он, Тоби, выступает как бы психотерапевтом Оливии, главной героини. А здесь, в пьесе Чехова, психотерапевтом выступает Лука. И прямо с самого начала, с момента открытия пьесы, он говорит: «Нехорошо, барыня, губите вы себя только. Горничная и кухарка пошли по ягоды. Всякое дыхание радуется. Даже кошка и та свое удовольствие понимает и по двору гуляет. Пташек ловите. А вы цельный день сидите в комнате, словно в монастыре. И никакого удовольствия. Почитай, уж год прошел, как вы из дому не выходите». Попова отвечает: «И не выйду никогда. Зачем? Жизнь моя уже кончена. Он лежит в могиле, и я погребла себя в четырех стенах». Лука: «Ну вот, и не слушал бы права. Николай Михайлович померли, так тому и быть. Божья воля, царство им небесное. Погоревали и будет, надо и честь знать. У меня тоже в свое время старуха померла. Ну и что ж, погревал, поплакал с месяц, и будет с нее. А ежели цельный век Лазаря петь, то и старуха того не стоит», — вздыхает. «Соседей своих забыли. Живем, извините, как пауки. Света белого не видим, ливрею мыши съели. Добро бы хороших людей не было. А то ведь полон уезд господ. В Рыблове полк стоит, так офицеры чистые конфеты, не наглядишься». Ну, удивительно сладкий текст, читать могу бесконечно. Но, тем не менее, сразу хочется отметить в плане наших разговоров о том, что такое безумие, что такое вера и что такое уверенность в себе. Хотел поговорить об этом в ближайший понедельник. Вот посмотрите, самым уверенным в себе человеком оказывается не Барри, а как раз Лука, который относится к смерти очень трезво, как к насморку, как к чему-то приходящему. Ну, погоревал месяц со старухи, и хватит. И вот это вот на самом деле не цинизм. Это вера. Ну, впрочем, вот что сказала о пьесе «Медведь» одна из наших постоянных радиослушательниц. Здравствуйте, я по поводу рассказа «Медведь» Чехова. Я хочу сказать, что у каждого героя там говорящие фамилии. Смирнов, он совсем не смирный, горячий такой, вспыльчивый мужчина. А героиня, молодая, красивая, носит фамилию Попова, но на самом деле она такая актриса, очень светская женщина, она носит траурное платье со шлейфом и не забывает пудрить носик, несмотря на то, что она играет сама перед собой роль тоскующей жены по мужу. Вообще, ну, как-то вот жалко очень эту женщину. Мне кажется, что она везде неподлинная. Она даже роль хозяйки выполняет плохо. Она дала эту роль своему приказчику. Именно поэтому она не может оплатить счета, с которыми к ней обращается Смирнов. Но она скрывает это перед Смирновым. Она говорит, что у нее просто нет настроения сейчас разговаривать на эту тему. А на самом деле просто все деньги у приказчика. И она в этом, ну, как-то может сидеть, сознаться, что ли. Вот. Вообще вот у меня такой вопрос. У нее чувство гнева-то настоящее вот у этой Поповой. Спасибо. Вот ведь вопрос вопросов. Ведь в итоге гневается она, Попова, на Григория Степановича Смирнова, не старого помещика, ворвавшегося без спроса в ее дом. Совершенно искренне гневается. Во всяком случае, я не думаю, что она сомневается в своем гневе. Но вот настоящий ли это гнев? И чего на самом деле все-таки хочет Елена Ивановна Попова? О чем она мечтает? Ведь в тексте нам этого не сообщается, приходится додумывать самим. Давайте додумывать вместе. Так что вопрос Эльмиры из Нижнего Новгорода я отправляю ко всем нашим слушателям, которые, конечно, помнят пьесу. А вот что сказала наша слушательница Елена. Здравствуйте. Илья Чехова. Замечательная картинка на тему, что стара как мир. О любви и только о любви. Конечно, все мужики одинаковые, и бабы тоже. И я, ну, не в жизнь. Конечно, грубиян, медведь, бурбон. И ума чуть меньше, чем у воробья. А душа крокодилья, и подумаешь, ямочки. Но показной траур. Посмотрите, какая я хорошая. И бравада. Посмотрите, как я хорош. Самореклама, чтобы понравиться. Извечная игра полов. Их поединок. За показной уверенностью и злостью совсем иное. Задетое самолюбие, претензии на внимание, мужской напор и женское кокетство. И к черту траур и денежный долг. И жили они, видно, долго и счастливо. Вот только вопрос, не умерла ли с голоду любимая лошадь бывшего мужа? Спасибо, Елена из Москвы. Нет, я не думаю. Я думаю, что в конечном итоге, если жили они долго и счастливо, то любимая лошадь, если умрет, то разве что от обжорства. Вот, но дело-то не в этом. Дело в том, что тоже это ощущение неподлинных чувств. Здравствуйте, Ольга Александровна. Алло. Есть Ольга Александровна у нас? Алло. О, есть вроде. Здравствуйте, Ольга Александровна. Добрый вечер. И ты... Как хорошо, что дозвонились женщины. Вообще, я даже не знаю, мужчины читают. Вот, правда, Ольга Александровна, как вы думаете, гнев госпожи Поповой, он подлинный? Я думаю, конечно, да. Потому что сам гнев... Это реакция на то, что женщине не дают погревать. А гревает-то она, вот траур она носит по поводу того, что муж у нее, который ей изменял по жизни, для нее это не тайна, играл ее чувством, сорил ее деньгами, он умер. И теперь, наконец-то, она знает, где он находится в любую минуту и что он делает. И вот этим чувством надо насладиться. Что это за чувство-то? Не, я, знаете, Ольга Александровна, тут потрясающе интересно есть для меня такое ощущение выворотки. Мне кажется, оно очень часто бывает в жизни. Там, где люди совершенно искренне носят траур. Что-то вроде мести. вот такая месть. Ах ты, вот все время мне изменял. А думает она, несомненно, об этом. Потому что это же все выплеснется в диалоге, правда, героев? Сейчас, если время хватит, мы ее вспомним. И потрясающая штука. Она в трауре, трауром, тем, что не выходит из дома, мстит ему. Ты ты хотел портить мою жизнь? На, вот на тебе, я буду тут сидеть. Это что такое за чувство? Наверное, садомазохизмом можно назвать. Вы психиатр, Ольга Александровна? Да. Понятно. Тогда понятно. Я хочу сказать, что как бы суть-то в чем? Она же ведь совсем не садомазохистка, как выяснится дальше. Ну, или, по крайней мере, да, мы не настолько... Чехов не настолько много описал деталей ее поведения, чтобы так сурово ее судить. Но все-таки это зачем? Вдруг? Что за месть самоограничением? Она же ясно это говорит. Она что хочет показать? Я думаю, что здесь есть такой элемент переноса. Она очень хорошо знает свое подсознание, поэтому она себя ограничивает в общении. Потому что на самом деле... А на самом деле ей хочется чего? Любви ей хочется. Конечно. А какого садомазохизма? А ограничивает она себя почему? Почему она себя ограничивает? Ну, конечно. Ну, какой там садомазохизм? Ну, я просто, я не знаю, по моим ощущениям. Вот вы ее не пробовали себя поставить на ее место? Я, знаете, что хочу сказать? Я хочу сказать, что она пытается... Очень просто. Она же пытается доказать, что она лучше. Ну, она об этом и говорит. Что... Конечно, я же не говорю, что она это скрывает. Твоя тень пусть видит, что я вот верна тебе даже после твоей смерти. Какая у тебя прекрасная жинка. А ты вот такой плохой на фоне меня. Совершенно точно. Она просто пытается доказать, что она лучше. Что вообще все женщины лучше. И из-за этого вдруг начинает губить себя, потому что как будто другого выхода нет. Другой выход есть у Луки. Он ее, извините, с кошкой сравнивает. Посмотри, как кошка гуляет по двору, хвост трубой. А ты вот тут вот. Вернись к чему-то настоящему для тебя. Нет. Она должна любой ценой доказать, что она лучше. Эх, сколько народу это погубило. Но все-таки на Григория Степановича она гневается искренне? Конечно, искренне. Потому что Григорий Степанович, который прожил жизнь, ну, он достаточно не старый помещик, но достаточно опытный ловелас. Он сам про себя говорит, я 12 женщин бросил, 9 бросили меня. То есть он подходит к отношениям с таким достаточным багажом. Сударыня, на своем веку я видел гораздо больше женщин, чем вы, Воробьев. 3 раза я стрелялся на дуэли из-за женщин. 12 женщин я бросил, 9 бросили меня. Да-с! Было время, когда я ломал дурака, миндальничал, медоточил, рассыпался бисером, шаркал ногами. Любил, страдал, вздыхал на луну, раскисал, таял, холодел. Любил страстно, бешено, на всякие манеры, черт меня возьми. Трещал, как сорока, об эмансипации. Прожил на нежном чувстве половину состояния. Но теперь слуга покорный. Теперь меня не проведете. Очи черные, очи страстные, алые губки, ямочки на щеках, луна, шепот, робкое дыхание. За все это, сударыня, я теперь и медного гроша не дам. Все женщины от мала до великого, маки, кривляки, сплетницы, ненавистницы, лгунишки до мозга костей, суетные, мелочные, безжалостные, логика возмутительная. А что касается вот этой штуки... то, извините за откровенность, воробей любому философу в юбке может дать 10 очков вперед. Посмотришь на иное поэтическое создание кисия, эфир, полубогиня, миллион восторгов, а заглянешь в душу обыкновеннейший крокодил. Боже мой, потом ей в душу и плюну. Она вся такая замечательная. Или попал. Она тоскует о муже, о покойном. Не-не-не. Заперлась. Ольга Александровна, плюнул, да. Он, плюнув, попал? Попал, конечно. Поэтому она и злится. Что она такая замечательная. Она говорит, как? Мужчина постоянен и верен в любви? Смирнов отвечает, да, мужчина. А дальше? Мужчина верен и постоянен в любви. Какая новость? Да какое вы имеете право говорить это? Мужчины верны и постоянны. Коли на то пошло, так я вам скажу, что из всех мужчин, каких только я знаю, самым лучшим был мой покойный муж. Я любила его страстно, всем своим существом, как может любить только молодая, мыслящая женщина. Я дала ему свою молодость, счастье, жизнь, свое состояние. Дышала им, молилась на него, как язычница. И что же? Этот лучший из мужчин самым бессовестным образом обманывал меня на каждом шагу. А дальше идет перечисление о том, что она нашла в столе после его смерти ящик любовных писем. При жизни он оставлял ее по целым неделям. Одну. На глазах ухаживал за другими женщинами. Сорил ее деньгами. Шутил над ее чувством. И несмотря на все это, она его любила и была ему верна. Да, да, да, конечно, траур. Ага. Это так таинственно, поэтично. Проедет мимо усадьбы какой-нибудь юнкер или куцый поэт, взглянет на окна и подумает, здесь живет таинственная Тамара, которая из любви к мужу погребла себя в четырех стенах. А знаем мы эти фокусы. Чего ждет-то таинственная Тамара, Ольга Александровна? Ну, она действительно ждет такого таинственного незнакомца, который оценит, как она скорбит о муже. Спасибо вам большое. Спасибо, Ольга Александровна. Видите, как замечательно получился наш дуэт. Даже прервать его не хочется. Так бы и читал пьесу до конца. Видимо, все-таки мало читавших дозвонилось в эфир. Но я хочу вот на что обратить ваше внимание. Не только в трауре. Не только в любви. Ведь это наше естественное состояние в жизни. Мы живем в каком-то своем трауре. Все. Не только по ушедшим от нас родным и близким. Мы живем в постоянном трауре по своей жизни. Мы ходим по жизни с юности до старости, подчиняясь обстоятельствам, серым будням. И все время ждем, что раздастся что-то. Мы на самом деле очень мало делаем для того, чтобы это событие произошло. Но мы все время ждем, что серость прорвется, и из-за этих серых туч появится кто-то или что-то, кто все изменит. Ведь мы этого заслуживаем, правда? Вот жалко, я не помню интонацию из рекламы. Но ведь это тоже ловушка. Дело в том, что это наше постоянное ощущение. Ведь мы этого заслуживаем, правда? Чтобы появился в нашей жизни медведь. И вся наша жизнь проходит в ожидании его появления. Иногда мы ждем вовсе не мужчину и не женщину, и называем это словом «чудо». Мы ждем какого-то чуда, которое все изменит, потому что мы этого заслуживаем. Ну и у нас хоть чуть-чуть, но чудо музыки. чуть-чуть есть времени для того, чтобы обсудить, что же это такое, почему вечной осталась эта маленькая шутка. Здравствуйте, Вера. Алло? Нет, Веры. Здравствуйте, Елена. Алло, Александр Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Как всегда, спасибо за тему. Но мы с вами забыли о контексте. Вот Чехов – это конец 20-го, начала, 19-го, начала 20-го века. И поэтому вот в этот момент по этикету и светскому, и церковному не разрешалось женщине, так сказать, ну, в общем, ходить меньше года в трауре. А мужчине полгода разрешалось, ну, чтобы он, так сказать, потом не гулял, спускался во все тяжки. А вот, вот этот год для женщины был возможностью переосмыслить все, что было в ее жизни, и потом, так сказать, перейти уже в другой статус. Но было же общество, оно строго следило за всякими установками поведения. И вот то, что ей говорит слуга, он фактически пытается вывести ее через год вот этого траура в новую жизнь. И вот тряхнуть и дать ей возможность начать совершать какие-то поступки. Очень плохо слышно вас, Елен, извините. Ну, я надеюсь, что наши слушатели все слышали. Ну, я так понимаю, что Чехов намекает на то, что это происходит как бы до года. Что от года он устал. И что всему должен быть свой конец. Однако, вот смотрите, что-то же происходит загадочное. Дальше чрезвычайно загадочное, потому что она пытается прогнать Смирнова. Смирнову нужны деньги, он собирается остаться. Она обзывает его тем самым медведем, монстром. Но как бы в ответ на это он, как истинный мужчина, предлагает стреляться. И вот что удивительно, так всегда было, потому что Попова отвечает ему: «Сию минуту. После мужа остались пистолеты. Я сейчас принесу их сюда». Возвращается с пистолетами и говорит: «С каким наслаждением я влеплю пулю в ваш медный лоб. Черт вас возьми!» И вот это секс. Здесь начинается не только у Чехова. Ведь это же надо каким-то странным образом заметить, что в этом прорыве, в ненависти, вдруг возникает сексуальная сцена с пистолетами. Ну, правда, она воистину сексуальная, потому что здесь вдруг нарастают страсти. И для Смирнова это абсолютно неожиданное поведение женщины. Да, конечно, это конец 19 века. И такое поведение абсолютно внезапно. И в этот миг как будто открываются небеса. Вообще до сих пор разные психологи время от времени сообщают, что для мужчины является чрезвычайно привлекательным неожиданное поведение женщины. И в частности всегда отмечалась удивительная роль оружия в женской руке или, например, хорошего аппетита. Мужчины очень любят наблюдать, как женщина агрессивно ест. А чем агрессивнее женщина поедает пищу, тем большинство мужчин в вопросах это кажется более привлекательным. И вот этот вот момент, он вдруг оборачивается чудом, возможностью изменения привычного. Смотрите, какая особая форма привлекательности вдруг возникает. Даже внутри вечной чеховской иронии. Это привлекательность, разрывающая обыденное. Только там можно измениться. Женщина, которая не боится смерти, может оказаться для мужчины спасительницей из его одиночества, из его бессмысленности. А он ведь заявляет об одиночестве и бессмысленности, когда говорит о своих, о своем бизнесе, о своих купеческих занятиях, о своей экономике. Он вдруг в женщине в трауре с припудренным носом, несмотря на все свои обвинения, которые вроде как демонстрируют, что она не боится смерти, видит свое спасение. Ведь так неожиданно в страдании, в угрозе смерти, в разрыве, в дуэли человек надеется на появление Бога. И мы ищем выхода в этих разрывах из своих серых будней именно потому, что надеемся, что именно Бог, а кто еще, может изменить жизнь и спасти нас от смерти. И мы вдруг способны переоценить, резко изменить свое мнение о человеке, который смерти не боится. Для Чехова, больного Чехова, это, наверное, было особенно важно. Так возникает перенос. Мы вдруг начинаем смотреть на человека, как на спасителя нас от серости будней, как на Бога. В этом ошибка и в этом комичность, очень точно замеченная Чеховым. А вот окажется ли этот реальный живой человек из костей и крови и плоти для нас Богом или нет? Это, конечно, большой вопрос. И он лежит за пределами пьесы и нашего сегодняшнего разговора. Я еще раз поздравляю вас с полутора веками Чехова. И надеюсь, что вы придете в пятницу на нашу встречу в Центральный дом работников искусств. Ну, а в ближайший понедельник давайте попробуем поговорить все-таки об уверенности в себе. Давайте закончим этот разговор и обсудим, что это такое и как человек может этого ощущения добиться. Спасибо всем большое. Спокойной ночи.